Глава 35. 9 августа 2022 года. На кухне, пока еще мало обжитой, нашелся и лимон. Петр налил себе коньяку, выпил и вздохнул с облегчением. Для него, похоже, все проблемы сегодня и закончились. Он был дома, рядом с братом. Чего еще желать? «Почему же верни? Рассказывайте все по порядку». Все началось с Элизы. Она моя давняя знакомая. Очень интересная женщина. Фантазерка невероятная. Она много лет живет во Франции, но это тебе уже известно, и это чистая правда. Она время от времени звонила мне, все пыталась с моей помощью вложить деньги. Я ее консультировал и все такое. Но не в этом дело. Как-то мы с ней долго говорили по телефону. Она в Живерни, я здесь, дома. И она рассказала мне о своей внучке, страшной бездельнице, на которую ей, как единственной близкой родственнице, придется оставить все свое состояние — дом, квартиры в Париже. Ужасно расстраивалась, что выросла такая вот эгоистка, лгунья. Потом нас разъединили. И когда мы снова вернулись к разговору, он пошел уже по совершенно другому руслу. Элиза рассказала, забыв, вероятно, что я все-таки мужчина, и меня вряд ли могут заинтересовать подобные вещи, что купила какой-то просто немыслимо дорогой крем для лица. Отвалила огромную кучу денег. И в шутку сказала мне, что теперь она помолодеет лет на 20-30. Ну, все это было сказано смехом. И в ту же ночь ей приснился сон, как будто бы она летит в самолете и... молодеет. Ну, она рассказала мне свой сон, и я, как дурак, ухватился за эту деталь. Ты знаешь, Женечка, как долго я не мог определиться с жанром. Не знал, о чем мне написать. И только когда в моей голове обозначилась основная сюжетная линия, я вдруг почувствовал себя по-настоящему свободным. Зачем писать исторический роман, где постоянно надо будет сверяться с документами, с самой историей, когда можно писать фантастику, к примеру. И я засел за роман. Но, написав буквально пару строк, понял, что не могу писать, что я не вижу своих героев. И тут Петр поднял голову и посмотрел на Женю с таким виноватым выражением лица, что она расхохоталась. Он в эту минуту был похож на трогательного бедолагу Бассет-хаунда. «Только не говорите мне, что решили сделать меня героиней вашего фантастического романа!» Хохотала она, забыв о том, что ее щеки едва успели просохнуть от слез. «Женя, когда ты узнаешь правду, то точно не простишь меня. И, возможно, мне даже придется покинуть этот дом. Но так уж сложились все обстоятельства, что я просто не мог поступить иначе. Мне дальше рассказывать?» «Слушаю внимательно!» «И откуда вдруг во мне столько доброты?» — подумалась Женя. И в эту же минуту ее окутало такое приятное и теплое облако любви и спокойствия, что она уже заранее готова была простить своему деверю все. «Поначалу», — оживился Петр, — «я просто создавал как бы каркас романа, писал какие-то заметки, письма героинь друг другу. Мне надо было выписать главную героиню предельно выпукло, глубоко, понимаешь? Забраться в ее душу, понять мотивы ее поступков. И вот поэтому я решил прошить свой роман красным пунктиром писем двух подруг, одна из которых крайне неблагополучная. Я назвал ее Лизой. А вторая — ее антипод. Законопослушная и очень добрая Вера. Что якобы эта Элиза, словно помимо своей воли, моталась в Париж к бабке, чтобы развести ее на деньги. А на самом деле получалось, что вроде бы как над ней самой кто-то ставит опыты. Словом, мне надо было напустить побольше туману, заполнить роман загадками. Короче, поморочить голову читателям, чтобы в конце романа выяснилось, что Лиза и Элиза — это одна и та же женщина, понимаешь? «Скажи, задумка грандиозна!» «Ну да, неплохо. И как, получилось?» «Нет, не получилось. В какой-то момент я даже совсем растерялся и принялся писать роман вообще о другой женщине. Совсем другой. Вроде бы я ее нашел. Ну, ты знаешь, кого я имею в виду. Но сейчас не об этом. И вот смотри. Ты возвращаешься из провинции домой. Вся у меня как на ладони. Я вижу тебя, твое лицо, твои слезы, глаза. Ты раздавлена потерей близкого человека. Ты не знаешь, где находится Борис. А я не имею права сказать тебе, что с ним случилось, потому что надо знать Борю. Он никогда не простил бы мне, если бы я сказал тебе правду. Это значило бы окончательно раздавить тебя, а его выставить в гротескном свете. Так вот и я подумал. А почему бы не сделать главной героиней своего романа тебя? Списывать с тебя твои эмоции, записывать твои разговоры. Но как сделать так, чтобы ты постоянно была рядом? Останься мы здесь, в этом доме, ты бы не сидела на месте. Ты бы разыскивала Бориса и рано или поздно нашла бы его, я полагаю. Как было сделать, чтобы изъять тебя из этого мира и перенести в другой, но как-то мягко, безболезненно, и чтобы это выглядело логично, правильно? И я понял. Надо было сделать невозможным наше пребывание в доме, чтобы мы вынуждены были уехать, причем очень далеко, за границу. То есть каким-то образом удалить из нашей жизни этот дом. Вот почему я придумал, что Борис его продал, влипнув в какую-то там историю. Был бы пистолет, Петр Михайлович, я бы пристрелила вас прямо сейчас. Женя презрительно взглянула на Петра. И как только вы додумались до этого? Откуда такое бессердечие? То есть мало того, что я страдала из-за пропажи Бориса, не зная, где он и с кем, и представляла себе его с другой женщиной, так вы решили лишить меня еще и дома. Не слишком ли жестоко? Это тебе только кажется. На самом деле я спас тебя от своих кошмаров. Ты радикально сменила обстановку. Я поселил тебя в прекрасном доме в прекрасной французской деревне. Показал тебе прекрасный сад Моне. «Прекрасно, прекрасно!» — передразнила его Женя. Она едва сдерживалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. «Петр ненормальный!» Я хотел, чтобы моя героиня самым естественным образом отреагировала на то, как на ее глазах происходят метаморфозы с людьми в самолете. Сначала, конечно, я все обсудил с Элизой. И мы с ней придумали этот ход — превращение внучки в бабушку и наоборот. И подыгрывать нам должна была ее внучка Лиза. Чтобы все получилось и ничего не сорвалось, я обещал заплатить ей 5000 евро за то, чтобы она сыграла все по сценарию, чтобы в самолете изображала это самое превращение, чтобы у нее начинала шелушиться кожа, появились бы седые волосы. Я помогал ей с этими изменениями. Сам незаметно для тебя подсовывал ей необходимые детали грима. Женя, слушая его, не знала, как реагировать. Трое взрослых людей усердно сводили ее с ума. Неужели они не понимали, как это может отразиться на ее психике? Там, в саду Моне, они менялись местами, оставаясь в похожей одежде, и поэтому тебе казалось, что это Элиза помолодела. Слушая Петра, все его объяснения, Женя в какой-то момент поняла, что теряет интерес к разговору. Как-то сразу стало все ясно и противно. Ее использовали как только могли. Сначала травмировали тем, что не рассказали правду о Борисе. Придумали грубо сляпанную адвокатскую историю с проблемным клиентом. Потом лишили ее дома. Затем внушили, что она сходит с ума, и ей мерещатся кошмары, порталы и какие-то призраки. И все это лишь для того, чтобы бесталанный и лишенный всякой фантазии и совести Петр написал роман. Роман с нее. Каждое ее движение, выражение лица, реплики, диалоги, ее страхи. Все пошло бы в топку бесовского романа. Она бы и послала деверя к черту, причем с большим удовольствием. Если бы не Борис. Зачем ему, выжившему и вернувшемуся к жизни, сейчас конфликт между двумя любимыми им людьми? Скандал, разрыв отношений. К тому же, если посмотреть на это путешествие в Живерни с другой стороны, отключив эмоции, то разве она не отвлеклась? Ну, на самом деле, разве эта поездка не сделала ее тоску по Борису менее болезненной? И не лучше ли простить Петра за его идею разыграть сюжет в реальных лицах? Они неплохо сыграли свои роли. Заставила она себя сказать как можно более миролюбиво. И тут же не выдержала. «Но для того, чтобы понять меня, Петр Михайлович...» «Ох, вот только не называй меня по отчеству, иначе я пойму, что ты злишься на меня и никогда не простишь», — замахал он руками. «Я хочу сказать, чтобы прочувствовать то, что я сейчас испытываю, просто поставьте себя на мое место, и вам сразу станет все ясно. Вам бы понравилось, если бы на ваших глазах Борис, скажем, превращался в мальчика, а я в бабушку или что-нибудь в этом духе, чтобы к нам подключились еще и чужие люди для правдоподобности сценария, чтобы мы все дружненько сводили вас с ума». Но все же закончилось. Он потупил взгляд так театрально и в то же время как-то по-детски, что Женя смягчилась. «Не знаю, сколько еще времени мне понадобится, чтобы получить ответы на все мои вопросы, и я отложу это на потом, но только потому, что я сейчас счастлива. Борис здесь, со мной, и это главное. Он жив и поправится. Обязательно». «Женя?» Петр с видом человека, который только что вспомнил что-то важное, торопясь, словно без этого разговора бы не получилось, опрокинул в себя порцию коньяку и заживал ломтиком лимона. «Мы же не поговорили с вами о самом главном». «В смысле? Вы о чем?» «Так роман же не закончен. Имеется в виду, конечно, подробный синопсис, роман-то еще писать и писать. Я не придумал финал. Честно, я не знаю, как его закончить. Ну вот, приехали они в Москву. Главная героиня Женя... Вы еще и имя мое использовали? Это просто как дежурный вариант, для удобства. Так вот, Женя места себе не находит и не может понять, кто они вообще такие, эти Элиза и Лиза. Ведь на самом деле все это должно смахивать на какое-то мощное плутовство, мошенничество. Должно произойти что-то страшное. Быть может, даже убийство. Но вот кто кого и зачем должен убить, ума не приложу. «Да вы просто невыносимы! Мало того, что вы меня использовали как рабочий материал, так теперь хотите, чтобы я придумала вам бомбический финал? Так?» «Ну да. Со стороны же виднее. Так как мне закончить роман?» «Вы серьезно?» «Женя, написано уже много, очень много. Лиза должна вернуться в Москву, и главная героиня каким-то образом узнает, что Лиза и Элиза — это бабка с внучкой, и что... Женя, куда мне деть Элизу? Она же летела с нами в одном самолете». Женя раздумывала недолго. Примерно секунд 10. «Внучка должна убить бабку, предварительно ограбив ее. Выпытав какие-то пароль, банковские коды или что-то там еще, не знаю. И труп несчастной Элизы, Господи, прости меня, должны найти как раз за той желтой дверью. Но чтобы это выглядело логично, в тех письмах, что она пишет своей подруге, как ее там...» Женя лукавила, как если бы на самом деле забыла имя подруги Лизы. «Ее зовут Вера. Это положительная во всех смыслах девушка. И подругу Лизы, вернее, Милы...» «Так. Стоп! Кто такая Мила?» «Вообще-то так зовут внучку Элизы. В реальности. Это я в своем романе назвал ее Лизой. Ведь это должна была быть одна и та же женщина, Лиза, Элиза, для удобства восприятия. Так вот, а ее подругу на самом деле зовут Вера, я потом изменю ее имя. Пока что, повторюсь, мне так удобнее. Так вот, в этих письмах читатель должен уже почувствовать гнилой характер этой молодой особы. Я имею в виду Лизу, понимаете? Да, понимаю. В ней изначально должны проступать черты преступницы, а сам роман постепенно сделать криминальным. Ведь он, как я понимаю, должен закончиться тем, что главная героиня разоблачает замысел этой самой внучки прибрать к рукам богатство бабки. Хочешь сказать, что я пишу вроде как детектив? Правильнее было назвать плутовской роман или криминальный. Не люблю слово «детектив». Когда его произносят, я сразу представляю себе толстяка с трубкой во рту. А криминальный роман — это загадка. Плеснем туда немного мистики. Пусть читатель насладится этими порталами и другими измерениями. Пусть поищет в интернете фотографии прекрасного сада Моне. Пусть прикоснется к искусству, наконец. Да, как ты красиво сказала. Ну, теперь все? А название? Без него никак. От названия во многом зависит успех книги. Название должно быть интригующим. Женя задумалась на пару минут. В это время в ее голове замелькали картинки, одна краше другой. Жаверни, уютный дом, чистенькие комнатки с голубыми и розовыми стенами, широкие удобные кровати, постельное белье с кружевными наволочками, вышитые полотенца, Эмма, помешивающая рагу на плите, залитая солнцем терраса, кофе в расписной чашке, дорога в тени высоких деревьев, цветущие кущи знаменитого сада великого импрессиониста, тихий пруд с покачивающимися на воде кувшинками. «Женя?» Она вернулась к Петру, улыбнулась. «Назовите его. Во всем виноваты кувшинки. По-моему, красиво звучит. И есть интрига. Все?» А теперь мне надо пойти к Борису. Через полчаса привезут ужин, а к 8 подъедет Ребров. Кстати, а он был в курсе вашего грандиозного розыгрыша? Хотя чего это я спрашиваю? Когда он врал мне прямо в глаза, изображая сильную занятость или неведение? Вот тоже поросенок! Да уж, доброта просто переполняла ее сегодня. Как бы сохранить это чувство, не расплескать его, не поссорившись с теми, кого она раньше считала своими преданными друзьями? Петр, Валерий. «Он с самого начала был против обмана», — сказал Петр. «Считал, что так нельзя, что ты меня никогда не простишь. Хоть один нормальный человек в нашей компании заговорщиков». Привезли еду из ресторана. К тому времени Петр, не рассчитав свои силы, сильно опьянел и к еде уже не притронулся. Расслабился, и когда прибыл Валерий Ребров, бросился к нему с объятиями. Женя наблюдала эту сцену почему-то с грустью. «Валера, он дома. Все закончилось. Как же я устал, веришь?» Это надо же было додуматься придумать такое. Так закрутить сюжет. Так измываться над беременной женщиной. И Петр, словно подслушав ее мысли, повернулся к ней и вдруг как-то так неловко, нелепо рухнул перед ней на колени. Точно разбил их. Что я натворил? Да если бы только я знал, что ты в положении, я дурак. Борис не простит меня. А мы ему ничего не расскажем. Поднимайтесь. Валера, помоги ему. Так, стоп. А где мой телефон? Это вы его украли у меня? Не украл, а позаимствовал на время. А смысл? Когда Борис вышел из комы, он мог позвонить тебе. Да и интернет. Ты же могла из интернета узнать, что случилось с Борисом. Ну да, конечно. Другой же возможности зайти в интернет у меня не было, да? Хотя бы попросить у вас телефон или ноутбук. Да, просчитался. Да, стопроцентный просчет во всем. Валерий проводил Петра в спальню, уложил в постель. Вернулся и передал Жене ее телефон. «Валера, ну как вот можно было так со мной поступить?» Телефон разряжен. «Бред какой-то, честное слово!» Накрыв на стол, Женя заглянула к Борису, чтобы пригласить его на ужин, но тот все еще спал. «Спит. Пусть поспит. Валера, мне до сих пор не верится, что он здесь с нами. Я чего только не передумала. Ладно, пусть все это останется в прошлом. Я тоже устала. Надеюсь, ты меня простишь за то, что я поддался на уговоры. Согласился, что так ты хотя бы немного развеешься. Уже простила. Ладно, Ребров, налетай на плов». Она тоже проголодалась и составила своему гостю компанию. И ведь аппетит появился. Нет, не так, конечно, она представляла себе торжественный ужин по случаю возвращения Бориса из больницы. Надеялась, что оба брата будут за столом, что откроют шампанское. Но Борис спал, а Петр, расслабившись, напился и тоже крепко спал. «Ты знаешь, что он придумал? Я имею в виду Петра, чтобы выманить меня в это французское путешествие». «Честно говоря, не очень-то», — промычал с набитым ртом Валерий. «Ты ешь, ешь, а я буду тебе рассказывать». «Это для того, чтобы ты знал, чего от моего деверя вообще можно ожидать. Ну и для того, чтобы ты не подумал, что я сошла с ума». И Женя рассказала ему историю создания романа. И когда дошла до того момента, когда Петр попросил ее придумать финал, она вдруг запнулась. «Элиза, я же так и не выяснила, где она. Я же сама придумала этот ужасный финал. А теперь вот думаю, а что, если эта идея с тем, чтобы расправиться с ней и забрать у нее деньги, пришла не мне одной? Валера, мы срочно должны поехать в Москву, в Крылатское. Ведь не все в этом романе Петр выдумал. Люди-то реальные. Я имею в виду Элизу и эту... Милу». «Милу?» Женя объяснила, что настоящее имя Лизы — Мила. «Так, постой. Где, говоришь, она жила? Осенний бульвар? Но там несколько дней следил за квартирой одной особы мой знакомый оперативник Сергей Михеев. Потом, правда, наблюдение сняли. Вроде бы эта девушка вылетела в Париж. Вылетела, потом снова прилетела и улетела, следы заметала». «Вот как? И что она натворила?» «Убила женщину». Женя зажмурилась, потом закрыла ладонями лицо. «Мила! Бабушка с миллионами! И почему Элиза не отвечает на телефонные звонки Петра? Нет-нет, это не может быть она!» В дверном проеме показалась высокая худая фигура — Боря. Женя бросилась к нему. «Ты поспал? Как себя чувствуешь?» «Да тут такие ароматы, мертвый поднимется», — улыбнулся одними губами Борис. «Не беспокойся, Женечка, я сам дойду и сяду. Я уже выспался. Вон какой сильный стал». К дому подъехала незнакомая машина. У Жени тревожно забилось сердце. «Это еще кто в такой поздний час?» «Я пойду посмотрю», — сказал Ребров и поднялся из-за стола. Женя подошла к окну. Из черной машины вышел мужчина. Ребров, увидев его, словно удивился или обрадовался, она не разобрала. Но они явно были знакомы. Подошел и поздоровался с ним за руку. «Здесь лучше разуться», — услышала она голос Реброва уже из холла. Улыбнулась. «Конечно, раньше-то полы мыла здесь Женя. Вот, переобувайся». К ночному гостю он обращался на «ты». Кто же это? И главное, что этому человеку понадобилось в их доме? Может, приехали за Валерой? По делам? «Вот, познакомьтесь, Константин Спиранский, мой друг», — представил мужчину Ребров. Тоже следователь, коллега. Это был молодой, статный, русоволосый мужчина с очень приятным, добрым лицом. «Добрый вечер, Борис Михайлович». Спиранский первым делом подошел к Борису и пожал ему руку. Борис слабо ему улыбнулся. «Коста? Рад встрече. Извини, я сегодня не совсем в форме. Поправляйтесь. Мы так рады, что с вами все обошлось». Женя смотрела на Косту внимательно. Она не верила в совпадение. Спиранский следователь. Если Мила — та самая убийца, и за ней следили, то могли узнать, каким рейсом она прилетела вчера в Москву. Камеры в аэропорту могли зафиксировать ее перемещение и людей, которые были с ней вместе — Женю и Петра. Дальше такси. По номеру могли вычислить автомобиль и найти водителя, а тот, в свою очередь, мог вспомнить о пассажирах и рассказать, что привез троицу на Осенний бульвар. И Спиранский... или, судя по тому, как к нему обратился Борис, Коста, мог просто быть лично знаком с братьями Бронниковыми и узнал Петра. Вот почему он здесь. Он приехал, чтобы узнать, где Мила. Коста, ее здесь нет. Она, рискуя быть непонятой, тем не менее решила прояснить ситуацию. Мы оставили ее там, в квартире. Она должна была отправиться к подруге. Ее зовут Вера. Коста был потрясен, покачал головой. «Как вы поняли, что я приехал по ее душу?» Построила логическую цепочку. Шереметьево, Осенний бульвар, разговор с водителем такси, Петр. Борис молча слушал, пока еще ничего не понимая. Ребров, также удивленный проницательностью и интуицией Жени, как и Коста, молча ждал, как отреагирует на ее слова Спиранский. «Боря, я тебе потом объясню», — между тем обратилась Женя к мужу. «Просто мы летели в самолете с одной девушкой, ее, как оказалось, разыскивают». «Не удивлен». Борис не сводил с нее глаз. Ему казалось, что он не видел ее несколько лет. Он был готов принять ее любую, со своими историями, путешествиями, капризами, желаниями, с ее жаждой свободы и независимости. И ты, конечно же, знаешь, где она. Он знал это просто так, помня о ее былых приключениях и способностях в расследовании преступлений. И сам удивился, когда услышал от Косты. «Вера, вы и про нее знаете. Где она живет?» «Лиза, вернее, Мила, сказала, что она отправится в Кузьминки, что подруга ее живет на улице Федора Полетаева, в доме, где в этом же подъезде продается квартира». Кажется, она хочет ее купить. А дом этот рядом с фитнес-центром, там еще бассейн. Больше, к сожалению, ничего не известно. Спасибо, Евгения Борисовна, вы нам очень помогли. И извините Бога ради за поздний визит. «Элиза жива?» — спросила Женя, возмущенная тем, что Спиранский не догадался поделиться с ней тем, что знает сам. «Почему вы молчите? Она же там... «За желтой дверью, да?» «Что, Лиза?» «Ох, никак не привыкну. Мила с ней сделала». Борис закрыл глаза и поморщился, словно ему причинили боль. «Женя!» Конечно, он переживал за нее. И это еще не зная всех подробностей этого дела. Но раз Коста приехал сюда, да еще так поздно, дело серьезное. К тому же кое-что Борис все же успел услышать. Девушка, которая летела в одном самолете с Женей и Петром, возможно, преступница, раз ее разыскивают. А теперь еще этот вопрос Жени: жива ли Элиза? Она жива. Слава Богу! Женя сама с трудом поспевала осмыслить все, что узнавала. Театральная история, в которую ее как куклу в балаган поместил кукольник Петр, из нелепого гротеска превращалась в натуральную криминальную драму. То, что она услышала от Косты, стало для нее настоящим потрясением. Внучка связала ее в соседней квартире и пощечинами выбила у нее пароли от банковских карт. Нос разбила. Мы боялись, что будет хуже. И где она сейчас? В другом измерении, услышала она и уставилась оторопело на Косту. Что ему известно о других измерениях? Вам смешно? Женя, извините, но это она сама так сказала. Несмотря на разбитый нос и общее ужасное состояние, эта женщина еще могла шутить. На самом деле она, конечно же, в больнице. Ей оказали первую помощь, и теперь она спит. Женя заплакала, представив себе Элизу. Так ее стало жалко. Получается, что, согласившись принять участие в спектакле, срежиссированном Петром, Мила, получив от него гонорар 5000 евро, не успокоилась на этом. Ей захотелось большего. К тому же она решила, что как-то уж слишком скучно и пресно заканчивается история. Вернее, даже финал вовсе отсутствует, и решила дописать эту историю сама. Тот самый бомбический финал, который предложила не так давно сама Женя Петру, пришел в голову и Миле Базаровой. Еще эта роковая желтая дверь. Дверь, за которой... Там был стул с обрывками веревки, а под ним на ковре большое темное пятно. Кровь? Женя пошла будить Петра. Растрясла его, подняла и, глядя в его закрытые сонные глаза, спросила, чья кровь была в той квартире за желтой дверью. «Да ничья, просто бутафория. Говорю же, я не придумал финал». Она оставила его и вернулась на кухню, где после ее ухода стало как-то уж очень тихо. Она не могла рассказать Косте о том, что Петр, получается, сам подсказал Миле возможное развитие сюжета, спровоцировав ее на преступление. Но если Петр действовал с одной единственной целью — заморочить голову Жене, чтобы потом, глядя на ее реакцию, записывать каждое ее слово, движение, продолжая работу над романом, то Мила просто решила таким вот жестоким образом выбить из родной бабушки деньги. Коста ждал от нее каких-то объяснений, но она молчала. И вообще, ей хотелось, чтобы все уже поскорее закончилось. Она устала, да и Борису надо было отдыхать. А завтра они с Петром обязательно навестят Элизу. Я вот только не пойму, на что она рассчитывала. Ну, выбила из Элизы все пароли. Ну, будет постепенно снимать какие-то деньги, которые рано или поздно закончатся. Что потом? Она не подумала, что Элиза будет кричать, что ее все равно услышат и освободят. И что тогда? Если она убила женщину, теперь вот истязала собственную бабушку и ограбила ее, то как она собиралась жить дальше? Прятаться? «Понимаете, Женя», — попытался ответить Коста, «я полагаю, что Базарова совершает преступление исключительно на эмоциях. Приревновав, она убила свою соперницу за то, что та накануне оскорбила ее, унизила. Что же касается Элизы, то я же разговаривал с ней. Она сказала, что накануне между ней и Милой состоялся не очень приятный для последней разговор, во время которого Элиза пыталась внушить ей мысль, что ей надо учиться, работать, словом, жить нормальной жизнью, а не кататься постоянно к ней в Париж, чтобы клянчить деньги. На это Мила в грубой форме ответила ей, мол, не тебе, старая корга, говорить о работе, тебе, кому на голову просто упали миллионы. Потом Мила вспомнила свою мать, которой повезло с мужем, и она прожила с ним счастливую жизнь. А вот ей, Миле, не везло с мужиками, что ее все использовали. И разговор зашел слишком далеко. Мила словно накручивала себя все больше и больше, и когда Элиза попыталась ей возразить, Мила ударила ее. Элиза упала. Тогда та отволокла бабушку в соседнюю комнату, привязала к стулу. Вот это мне совершенно непонятно. Зачем было ее туда оттаскивать? Да и стул странный. Там уже были обрывки веревки, а на ковре пятно, похожее на кровь. Сейчас этим вопросом занимаются эксперты. Возможно, Элиза не первая жертва Базаровой, и в этой комнате она уже кого-то пытала. Женя слушала его и на этот раз тоже промолчала. Что же он натворил, этот Петр? Хотя, а при чем здесь он? Слишком уж все было сложно. И как теперь понять, кто во всем виноват? Или следует задать вопрос, как Мила стала преступницей? Да, вот кто в этом виноват? Мать, которая бросила ее и уехала со своим любимым в далекий Мурманск. Бабушка, которая отказывалась содержать ее и заставляла заняться делом. Мужчины, которые обманывали ее, использовали. Да мало ли таких историй? Мало ли женщин обманывают мужчины? Но не все же становятся убийцами. Или дело в том, что слишком уж большой контраст был между образом жизни жирующей во Франции жадной бабушки и ее бедной, запутавшейся в долгах внучки. А ведь Петр, сочиняя синопсис, наверняка узнал многое о семье Элизы. Ведь не случайно же появилась подробная переписка подруг Веры и Лизы. Там многое правда. Одна тема долгов чего стоит. «В какой больнице находится Элиза?» — спросила Женя уже перед тем, как проводить Косту. «В Склифе». Коста уехал. Ребров проводил его, вернулся на кухню и плеснул себе коньяку. Женя отвела Бориса в спальню. Он спал на ходу, вероятно, продолжала работать снотворное. «Я так переживаю за тебя», — сказал он, обнимая ее перед тем, как лечь в постель. «Ты прости меня, Женечка, что я сейчас такой. Совсем нет сил. Я сейчас постелю Валере и вернусь». Да, она не узнавала Бориса. Внешне он сильно изменился. На него было больно смотреть, просто скелет. И чувствовалось, что он психологически сломлен. Женя, нагруженная одеялом и стопкой постельного белья, поднимаясь в комнату для гостей, уже громко в голос рыдала. Она надеялась, что ее никто не слышит. Да и какая разница? Она была дома и могла позволить себе выплеснуть свои чувства, поплакать в волю. Да что же это такое с ними происходит? Столько испытаний сразу! И кто во всем этом виноват? Она боялась признаться себе в том, что это она. Она и виновата. Что если бы она осталась дома и не поехала в Калину с Антониной, то Боря не купил бы велосипед, не поехал бы в лес, не упал. А зачем она поехала в Калину? Что такого привлекательного было в этом маленьком провинциальном городе, что она так ринулась туда? Ответ был убийственным. Она убегала от любви. Ей на тот момент казалось, что любовь Бориса порабощает ее, что он чрезмерно внимателен к ней, что так не бывает, и почему-то решила, что это не любовь, а его желание загладить перед ней свою вину. Вину за что? Почему она не поверила ему? Не поверила, что мужчина может так сильно любить свою жену? И начала придумывать причину, чтобы оставить его, чтобы отдохнуть от него. Так, может, она сама не любит его? Но как же? Она любит, любит. От одной только мысли о нем она трепетала, а от его прикосновения ее бросало в жар, и она совершенно теряла голову. Ей захотелось свободы. Но от кого? Какая же я дура! Женя, постелив постель Реброву, вышла из комнаты и уселась на ступенях лестницы. Сейчас, здесь, в тишине дома, когда она была совершенно одна, мысли ее стали ясные, и все как-то пришло в порядок, встало на свои места, словно она протрезвела. Она вспомнила самолет, Живерни, сад, пруд с кувшинками. А ведь те изменения во внешности Лизы в самолете можно было рассмотреть повнимательнее И тогда она наверняка увидела бы какие-то фрагменты грима, слой латекса или какого-то другого быстросохнущего средства, которое гримеры используют для состаривания актеров. А что уж говорить о седых прядях? Да все можно было разглядеть и вывести всю эту троицу на чистую воду. Тогда почему же она этого не сделала? Почему решила все принять за чистую монету? Быть может, потому что сама хотела этого погружения в другую жизнь, полную необъяснимых явлений, других измерений, этого обмана, переполненного абсурдом. Она, ее организм, ее психика не позволили ей впасть в черную меланхолию, погрузиться в горе. И она, словно помимо своей воли, стала участницей этого спектакля. Она спасалась таким образом. Иначе как еще можно объяснить весь этот бред? Получается, что Петр все-таки спас ее. С одной стороны, чуть не свел с ума, с другой увел в другую реальность, где она хотя бы временно отвлекалась от своих мрачных мыслей, связанных с исчезновением Бориса. Она поднялась со ступенек, вытерла слезы, спустилась к Реброву. «Я там постелила тебе. Иди отдыхай». «Представляешь, Коста сейчас позвонил. Он только отъехал от нас, как ему позвонили. Базарову взяли. На Рязанском проспекте, как раз рядом с Полетаева. Она снимала деньги в банкомате». «Оперативненько». Она устало вздохнула. Почему-то ее эта информация не удивила. Знала, чувствовала, что скоро поймают. «Ты простишь нас всех когда-нибудь?» — спросил он. «Надо же, и его втянули в эту историю». «Петр, представляешь...» Вдруг вспомнила свои болезненные впечатления Женя. «Все так организовал. Даже девицу нанял, чтобы она изображала новую хозяйку. Приехала с какими-то пакетами, трепала мне здесь нервы. Я чуть не посидела. Да это его знакомая, я знаю. Даже материал привезли для строительства зимнего сада. Моего зимнего сада. Как будто бы это новые хозяева так решили. Это было так больно. Это не Петр, это Борис заказал. Хотел к твоему возвращению все построить, чтобы ты приехала, и тебе осталось лишь купить растения. Он и пруд хотел сделать для тебя. Даже приглашал специалистов. Они сделали замеры. Борис советовался со мной, дожидаться ли тебя или заранее заказать водяные лилии и кувшинки. Что? Женя встрепенулась. Кувшинки? Снова кувшинки? «Ну да. Когда Петр Михайлович услышал про них, сразу вспомнил Живерни, Лизу. Так у него и возникла идея перевести тебя туда, чтобы ты сменила обстановку. Он очень переживал за тебя, за брата». «Кувшинки. Я же говорю, что они во всем и виноваты». Она вернулась в спальню, легла рядом с Борисом и закрыла глаза. «Иди сюда», — услышала она, и теплое тягучее счастье наполнило ее. «Как же я по тебе соскучился!»